Спаситель, Тебе поклонюсь, имя святое пою, мой Иисус. Сильной рукой Ты творишь чудеса, все в Твоей власти земля. Тебя в небо.